Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня 10 июля 2017 года, канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Андрей, у нас прямой эфир. Вещаем мы все так же из разлива. До новой исторической эпохи осталось 117 дней. Так, вот мы тут нам написали письма. Я некоторые не успел прочитать в эфире, да, и вот сейчас извиняюсь, тут вот пишет Максим Стойков: Вячеслав, у меня завтра свадьба, но свадьба уже была позавчера, поэтому с прошедшей я прочитал в тот день и поздравил в тот день, и пожелал счастья в тот день, ну сейчас вот только говорю об этом. Так, Вячеслав, привет, пожалуйста, передайте Соловьеву Людмиле в Сочи от города Сыктывкар. Передаем Соловьевой Людмиле привет. Так. Так. Вячеслав, здравствуйте, как вы думаете о листовках в регионах? У многих нет интернета. Обязательно нужны листовки. Мы будем сейчас публиковать то, что должен народный принтер будет напечатать и раздать. Алексей пишет. Алексей, Вячеслав, после нашей победы будет ли создана молодежная организация артподготовки? Да, любая молодежная организация может быть создана. И почему после победы? Надо перед победой создавать сейчас уже. Так. Ну, давай вот к новостям, наверное. Здоровья желаю, здравствуйте. Спасибо и вам того же. Вот такая у нас новость по поводу самоокупаемости протеста. Нет, нет, это не такая новость по поводу самоокупаемости протеста. Это новость про рифкоины. Да, то есть мы продолжаем нашу тему с рифкоинами. Обязательно для того, чтобы наш протест, да, мог иметь финансовую основу, которую мы сами для себя создаем. Потому что у нас нет ни Госдепа, у нас нет ни, так сказать, ну, в общем, нет никого, кроме тех, кроме нас самих, которые могут сами и участвовать в процессе, и сами финансировать это, и сами печатать листовки. Поэтому еще раз прошу обратить внимание на рифкоины, на то, что, значит, те люди, которые бескорыстно нам помогают, они в том числе могут получить рифкоины, чтобы после того момента, который мы называем революцией, они могли иметь какую-то долю. Вообще рифкоины мы хотим рассматривать как долю и участие в национальных богатствах России, ну, в какой-то части этого. Об этом мы поговорим позже. И людей я прошу делать предложения, потому что очень много умных людей делают интересные предложения. Они гораздо умнее нас. Поэтому давай о новостях. Вот. К рифкоинам, да, наверное, еще в конце сегодня вернемся. Вот по меньшей мере 19 человек погибли за минувшие сутки от ударов молнии во время грозы в штатах Бихар и Уттар-Прадеш на севере Индии. Да, мы говорили о том, что молнии усилились. И сейчас в некоторых странах, вот в частности Индия, какое-то безумное количество людей становится жертвами. За последний год 2000 человек хлопнуло молниями в Индии. 2000 вообще совершенно невероятно. Там, наверное, столько деревьев не сожгло, сколько сожгло людей молниями. Последний ураган, который был в Москве, 2 человека погибли от ударов молнии. Ну, вообще, сегодня мы поговорим об урагане, но, как выяснилось, погибло 18 человек. То есть давали там какие-то данные, а сейчас говорят про 18 человек. В торговом центре Рио в Москве на северо-востоке начался пожар на втором этаже. Ну, не начался, он уже идет, и какие-то люди пострадали уже. Я так понимаю, будут человеческие жертвы. Больше просто нужной информации. 20 там почти пожарных спасательных машин работает, и пожар присвоен второй номер сложности. Илья Глазунов умер в ночь на воскресенье на 88-м году жизни. Да? Все помнят его картину «Сто веков», да, она называлась. На меня в свое время она впечатление произвела, эта картина, я ее видел вживую, и это были, она 88-го, кажется, года, эта картина, я ее там, может быть, в 90-м видел. Ну, я не был фанатом Глазунова, но могу сказать, что, конечно, он художником был хорошим. И вот Кирилл помолился об упокоении художника, не знаю, вот, знаешь, может, и не надо, может, попросить Кирилла иногда в некоторых случаях, когда, ну уж не совсем отпетые люди умирают, чтобы он за них не молился. Может, им от этого там тяжелее будет. Антон Носик умер. В общем-то, работал он в различных, так сказать, сегментах Рунета. И был основателем даже многих из них. Очень известная личность, очень известный человек. Так что на 52-м году жизни, если Глазунов 88 лет прожил, то 52 года это мало, моложе меня. Так что сердце, говорят, встало. Ну, в общем-то, это сейчас классическая форма отправления на тот свет. Горский сбежал из-под домашнего ареста. Ну, желаем ему удачи. В общем-то, повезло. По поводу рифкоинов тут человек написал, по поводу рифкоинов человек написал в чате. Что написал? Что, так он выразился, великий вождь, я прислушался твоему совету и приобрел 1000 вожди коинов. Надеюсь, что после мятежа меня ждет святая безоблачная жизнь. Да. Да, хорошо. Более 10 000 человек стали участниками ночного велопарада в Москве. Да, видишь, люди какие-то на велосипедах катаются. Я не понял, почему оппозиция не приняла участие. Я-то не знал про этот велопарад. Вот если бы я был в Москве, я бы точно участвовал и ехал бы на велосипеде с каким-то плакатом. И вообще в любых таких мероприятиях оппозиция должна принимать участие и использовать их в своих целях. Да, в своих целях, конечно. Так, Вячеслав, опять вы обсуждаете пустопорожние новости. Ну зачем? А какие не пустопорожние новости, по-вашему, а? Странные люди. Так что максимальное участие во всех мероприятиях нам нужно, во всех. Ну, правда, есть вот фестиваль нашествия. Здесь я не знаю, нужно ли максимальное участие. Много фотографий с нашествия интересных, я вам сейчас покажу. Утопает в грязи из-за дождей. Да, вот так, вот такое нашествие. И вот такое нашествие. Это я понял, трактор покатался здесь, или не один трактор, вот такой намесили. И вот нашествие такое. Ну, такое реальное нашествие. Десятки авто застряли там, и их вытаскивали с помощью тракторов. Константин Кинчев, говорят, упал на сцене фестиваля, а Сергей Шнуров стал президентом нашествия. Там проводили выборы. И Элла Панфилова даже там как-то, я понимаю, отметилась на этих выборах. И Шнуров стал президентом нашествия. А в Москве обещают тепло. Причем обещают в конце месяца плюс 25 градусов. Говорят, обязательно будет. Да? Как в том анекдоте. Помнишь, когда говорит, лето у нас хорошее, да, и даже... Как... Жаль, что выпало на выходной. Нет, жаль, что в тот день я работал. Был в этом году лето хорошее, но жаль, что в тот день я работал. Так вот здесь тоже обещают, в общем, денек будет 25 градусов. Ну, хорошо. И пляжный сезон, говорят, что все-таки откроется когда-нибудь, вот в конце. Прокуратура оправдала действия МЧС при московском урагане в Москве. Ну, еще бы она не оправдала. 18 человек погибли, а так, говорят, вообще все классно. 240 жилых домов повредило кровлю, 2000 автомобилей, 27 000 деревьев повалило. И, в общем, все нормально. Да? Пострадали 200 человек, 18 погибли, и МЧС молодцы. А при этом... В конце надо написать МЧС молодцы. А при этом прокуроры пришли к выводу, что спасательные службы не признали ураган чрезвычайной ситуации из-за прогноза синоптиков. Да, видишь, какая прелесть. Пенсионерка погибла при обрушении дома в Сочи. Дом упал, бабушку придавил. Ну, все как обычно в России. Мальчика нашли, которого искали 10 лет. Он, оказывается, был в сексуальном рабстве. Сейчас ему 19 лет. Ну, я не знаю. Надо больше информации, чтобы комментировать. В Калужской области трое детей подорвались на гранате времен Великой Отечественной войны. Один из детей погиб, двое других госпитализированы. Жительница Севастополя до смерти закормила трехмесячную дочку манной кашей. Парализованного инвалида российский суд признал виновным в избиении и отправил в тюрьму. И причем из-за московского Тишино его уносили. Такая вот интересность. У нас пьяные мальчики попадают под машину, парализованные инвалиды избивают. В Ростове началась голодовка обманутых дольщиков. Нужно больше информации, напишите нам, мы обязательно про это расскажем. Энергетики отключили свет в администрации Бийска за долги. Ну, в Бийске у нас очень много сторонников. Привет Бийску. И вообще интересно, видите, там даже администрацию за долги отключили. И вот сегодня Помните, мы в декабре говорили о странном случае, о том, что какие-то молодые люди напали на полицейского, причем они были с девочкой, и было это в Чечне, потом что-то поехали к нему домой, к этому полицейскому, потом что-то там было по поводу того объявления, что одного из этих молодых людей раненого добили в лечебном учреждении, и кадыровские говорили, что это не так. Вот сейчас новые газеты и другие средства массовой информации пишут о том, что в ночь на 26 января были в Чечне расстреляны 27 жителей. И, в общем-то, эти дела, про которые я сказал, они как-то между собой связаны. Если вы помните, там Кадыров сам возглавлял отлов там каких-то злодеев, да, которым по 18-19 лет. И, в общем, такая интересная ситуация. Понятно, что дым без огня не бывает. Вот в Кремле прокомментировали публикацию и сказали, что мы видели эти сообщения, которые были опубликованы в одной из газет. Мы приняли их к сведению. Вы же понимаете, что в Кремле железно знают, что правда, что неправда. И они железно знают, что такие расстрелы были. И вот такие вещи они заявляют. Да, мы там к сведению приняли. Представляешь, какой режим у власти? Людоедский, совершенно людоедский. А Кадыров, это я уже прошел. Кадыров сравнил себя с атлантом, держащим мир на плечах. То есть он заявил: непростой путь завоевания мира мы прошли, теперь мы движемся по пути созидания. Что он созидает, я не знаю. Но разные силы пытаются поколебать этот с таким трудом установленный мир, и каждому из нас приходится быть атлантом, чтобы на своих плечах удержать то, что хотят разрушить враги. О, как! Представляете, что так? Так же надо еще сказать. Ни один мудрый правитель никогда не хочет гибели своего народа. Много чеченцев пало в тяжелое время сталинских репрессий, войн. Жизнь каждого человека в Чеченской республике ценится превыше всего. Надо же. Я много разговаривал с чеченцами, которые считают, что их жизнь ничего не стоит в Чечне, поэтому они оттуда и стартанули. А многие, кто остался, в общем-то, живут в ужасе. Владимир Путин на пресс-конференции в Гамбурге ответил на вопрос журналистов об Алексее Навальном. Президент отметил, что диалог с теми, кто только хочет привлечь себе внимание, ему не интересен. А вот странная вообще ситуация. Путин говорил о диалоге с Навальным, как будто Навальный предлагал ему диалог. Ты хоть раз слышал, что Алексей Навальный предлагал диалог Путину? Нет. Или вообще кто-то из нормальных оппозиционеров предлагал Путину диалог? Время диалога пройдено давным-давно. Никто диалог предлагать не будет. Вообще нет. Это исключено. Поэтому мне нравится, заявил, к сожалению, конструктивных предложений в этом огромном массиве я не нашел. Вот это, конечно, когда мы предлагаем вернуть конституционный режим, разве это конструктив для Путина, который хочет быть монархом? Причем править абсолютно единолично. Да? То есть, чтобы монархия была вообще никоим образом не ограничена ни конституцией, ни парламентом, ничем. Чем монархия ограничивается? Парламентом, конституцией. Да? Конституцию на нее Вова просто положил. Парламент полностью там из его, как нам сегодня иностранное слово сказали, которое переводится как «жополизы». Да? Помнишь, поэтому что тут говорить? Вот Путин прокомментировал после встречи с Трампом свое впечатление о нем и выразил такими словами: Трамп телевизионный, очень сильно отличается от реального человека. Он конкретный абсолютно, абсолютно адекватно воспринимает собеседника, быстро, достаточно анализирует, отвечает на поставленные вопросы. Вот Кварти какой-то пишет: Мальцев не словами работай, а делами. Какими же, с позволения сказать, делами работать, и что вы подразумеваете под делом? Идти и пилить дрова или еще что-то делать. С точки зрения той революционной борьбы, которую мы проводим, мы делаем все основные дела. То есть мы ведем программу в информационном мире, мы протестные действия совершаем в объективной реальности, сидим по тюрьмам, да, это не дела? Ну, сходи разок, посиди хоть сутки, я уж не говорю там про 15. Я посмотрю на тебя. впечатление Путина о встрече с Трампом. Да, да, да. Вот он заявил тут, что отличается сильно. Трамп телевизионный очень сильно отличается от реального человека. Он конкретно и абсолютно, абсолютно адекватно воспринимает собеседника, быстро достаточно анализирует, отвечает на поставленный вопрос. Что это значит? Это значит, что это домашняя заготовка. Путину очень хотелось показать, что он что-то там с Трампом такое решил, чего вот мы не видим по телевизору. Но он же не очень умный, Путин, поэтому очень смешно. Я повторюсь, Трамп телевизионный очень сильно отличается от реального человека, он абсолютно конкретный, значит, телевизионный абстрактный. Абсолютно адекватно воспринимает собеседника, значит, телевизионный Трамп неадекватный. Понимаешь? Ну и так далее. То есть он другой. И вот... Я думаю, он сильно очень обидит и Трампа, если тот это внимательно прочитает. 40 минут, пишут СМИ, Путин и Трамп обсуждали вмешательство в выборы США, причем абсолютно разные, как бы, рассказ о том, что они обсуждали, потому что это никто не слышал, ну, кроме министров иностранных дел, кроме Лаврова, Тиллерсона, кроме министра иностранных дел России и госсекретаря США. Зато российские СМИ очень хорошо об этом знают. И... Да, ну, естественно. И Трамп вот рассказал, что обсуждали с Путиным антироссийские санкции. Он сказал, санкции не обсуждались на моей встрече с президентом Путиным, ничего не будет сделано до разрешения проблем на Украине и в Сирии. Вот так. То есть изначально нам заявили, что очень хорошо все, там все обсудили, все порешали, все нормально. И тут вдруг Трамп раз и в Твиттере пишет вот такое. И нам рассказали про то, что будет двусторонняя группа по кибербезопасности и так далее. А Трамп говорит, да нет, ничего не будет. Не верит он в перспективу создания такой группы по кибербезопасности, о которой обсуждалось с Путиным. Тот факт, что президент Путин и обсуждали группу по кибербезопасности, не означает, что я считаю, что это может произойти. Не может. Но прекращение огня может, и оно произошло. Ну, это про Сирию. И супруга Трампа безуспешно... Что такое? Ну и не надо, я тебе говорю. Супруга Трампа безуспешно пыталась забрать его со встречи с Путиным. То есть по времени чуть дольше они там были. И супруга Трампа, значит, пыталась его вытащить, я так понимаю, со встречи. И вот расходится мнение, о чем говорил Трамп с Путиным, о чем говорили. То есть одно говорят российские официальные источники, другое говорят американские. Вот Тиллерсон сообщил журналистам, что Трамп заговорил в начале встречи, значит, о вот этих кибератаках, а Путин отверг подозрения, что Трамп говорил, в общем-то, с самого начала о... Ты что делаешь? Давай ты с той стороны сядь лучше. Да. Вот, говорил Трамп о выборах в США, о том, что, значит, российские там ребята по поводу выборов этих подсуетились, и, в общем-то, дискуссия, Тиллерсон говорит, была оживленной. А Лавров заявил, что, значит, что у Трампа некое удовлетворение возникло разговором по поводу, значит, выборов в США, что он заявления принимает, те, которые Путин делает по поводу этого. Но, видишь, несовпадение произошло, о чем говорили они на самом деле, Бог их знает, но мы говорили, что зря Трамп решил поговорить один на один. В этом ничего хорошего нет. И завтра может оказаться такое, что, в общем-то, ему не на пользу пойдет. Кроме всего прочего, интересный момент. Вот с точки зрения мистического мышления, Трамп, когда прилетел туда, в Вашингтон, там боец такой стоит, морпех в фуражечке у вертолетика, когда он пересаживается с борта номер один самолета, вертолет и летит в Белый дом. Вертолетик старенький такой, обязательно красивый такой, американский, президентский, который в кино обычно показывают. И стоит рядом боец, и снесло ветром шапочку. Ну, беленькую эту фуражечку. Он поднял, одел, снес, снова снесло. Да, и вот такое у меня было ощущение, что это попытка фуражечку одеть на Путина, да, такой вот раз, а он сносит, все равно слетает. Помнишь, как песня «Сон Стеньки Разина», да, и сорвали черную шапку с моей буйной головы, да, вот так и здесь. То есть не изменить того, что предначертано, так что, то я думаю, все будет правильно. Вот сын, зять и бывший глава избирательного штаба Трампа встречались с российским юристом Натальей Весельницкой, утверждает Washington Post и New York Times. И эта Весельницкая, она человек Кремля. И сейчас, я так понимаю, будет продолжение банкета. После приезда Трампа на нее будут наезжать с новыми, значит, обвинениями по поводу общения с Путиным. Он зря это сделал, очень зря. Мистическое мышление в топку. Нет, оно очень часто работает. В Конгресс США внесли инициативу о введении санкций в отношении Российской Федерации за нарушение договора о, значит, размещении ракет средней и малой дальности. То есть такая прелесть получилась. Не успел Трамп приехать, поговорив с Путиным, и Путин не успел вернуться, а уже новые санкции. Макрон извинился перед Путиным на саммите G20. Макрон продолжает играть в Путина. То есть подводной лодкой он не ограничился. Да? То есть он играл в Путина, залез в подводную лодку, и там Харри торговал. А теперь он поиграл в Путина на саммите G20. То есть сделал ровно то, что делает всегда Путин. Он опоздал на полчаса, но опоздал к Путину. То есть ко всем опаздывает Путин, а здесь к нему опоздал Макрон. И сказал, что климатом занимался, но Путин начал там шутить по поводу того, что там теперь с климатом все нормально будет. И Макрон рассказал о новой фазе отношений с Россией. Мы сейчас уже можем двигаться к новой фазе, так как мы оба видим, что у каждого из нас слова не расходятся с делом. Опять играет в Путина. То есть абсолютно та же самая риторика. О чем это говорит? О том, что он задумал что-то, и Путин сдвигается назад, то есть включает заднюю. И поэтому Макрон, в общем-то, пользуется его же собственной путинской риторикой. Говорит о том, что да, мы все вместе, заодно, там, туда-сюда, за то, что Путин там по каким-то вопросам включил заднюю. Вот пишут в чате, что на канале Вячеслав Мальцев сейчас трансляцию смотрит примерно 1700 зрителей. Вот и я там свой чат. Каналу говорю, подписывайтесь на подготовку, потому что тот чат я не читаю. Я не читаю. Подписывайтесь, и если вы хотите писать, пишите в чате артподготовки. Так, президент России Владимир Путин заявил, что у Украины остался лишь один товар, которым он торгует, они торгуют, это русофобия и тема разделения с Россией. Вот так, в общем-то. То есть у Украины, я думаю, гораздо больше товаров, и торговать русофобией — это, в общем-то, в стиле Путина, да, а не в стиле Украины. Хотя украинцы совершают действия совершенно невероятные, если так честно. Вот российский актер Дмитрий Дюжев, Анастасия Заворотнюк, Евгения Добровольская и Даниил Спиваковский попали в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец» за гастроли в Крыму. Ну, я про остальных ничего не знаю. Я знаю про Дюжева, что он активно и последовательно боролся против войны с Украиной, вообще вел себя как мужчина, как герой, а его стал 999-м российским артистом, попавшим в базу сайта. Ему там Дюжеву, Белковскому, я думаю, Порошенко должен был наоборот паспорт прислать гражданину Украины, сказать вот спасибо тебе, но что-то наоборот, ситуация совсем другая. Я даже вот сегодня интересно получил информацию по поводу того, что мне вот говорили, там меня записали в этот миротворец, поэтому не пустили на Украину, и это там якобы из-за каких-то высказываний, это все полная чушь. Я вам скажу, сегодня мне сообщили очень серьезные люди, да, о том, что во многих странах бывшего Советского Союза, относительно которых я ничего вообще никогда не высказывал, вообще очень, так сказать, люблю их и хорошо к ним отношусь, в них я нахожусь в списке нежелательных персон. Да, вот Андрюша свидетель. В списке нежелательных персон почему? Потому что я не люблю Путина, да? А при этом эти страны официальную позицию, так сказать, демонстрируют как нелюбовь к путинскому режиму. У нас такое полное совпадение, при этом я у них персона нон грата. Как-то странно, да? Да, вот Путин в очередной раз заявил о том, что российская экономика по итогам саммита большого двадцатки, он такой заявил, что вышла из рецессии. Вот Олег Четкий пишет, 1700 запись что ли, 820 же. 820 на канале Артподготовка, 8200 на канале Артподготовка. А есть еще зеркала, которые тоже у них чаты и все такое прочее. Поэтому я тем, кто на зеркалах нас слушает, я рекомендую подписываться на канал Артподготовка и писать сюда, в чат. И вот вышла, по мнению Путина, экономика из рецессии. Он это сказал на большой двадцатке. Я не знаю, из чего он это взял. Наверное, из того же, из чего он брал на встрече с Земаном. О том, что там рост доходов у граждан там, и так далее в мае. Министерство экономического развития заявило о том, что наоборот падение. Но по-разному. Ну, Путин с нами по-разному считает. Подготовка. Завтра последний день сбора подписей к петиции. Да, по Алексею Политикову последний день сбора подписей к петиции. Там что-то под 18 тысяч собрали, а надо 100 тысяч. Чудес не бывает. Я не думаю, что мы соберем 100 тысяч. Но это очень тревожный шаг, что человек, который очень серьезно пострадал в борьбе, в общем-то, за наше общее дело, не находит возможности собрать просто сраных 100 тысяч подписей. И я, честно говоря, очень, очень приуныл в связи с этим. То есть вот даже сейчас в прямом эфире смотрят гораздо больше, чем 18 тысяч. И я уверен, что большинство людей, которые нас смотрят, и там не подписалось. Такие вот дела. А вот Кустурица заявил, что благодаря Путину сербы почувствовали уважение к себе. Блин, представляешь, Кустурица, какая прелесть. Может, вы возьмете Путина к себе президентом, потому что благодаря Путину россияне, кроме унижения, ничего не чувствуют. Ну, может, сербы тогда возьмут Путина, он будет прекрасным президентом Сербии. Я посмотрю тогда, как сербы будут уважать. У вас даже спиздить нечего у сербов. Так что... Что, посоветуем Кустурице предложить, да, Путину стать президентом Сербии? Пусть они почувствуют все прелести путинской власти. А вот апелляционный суд в Триесте смягчил приговор итальянской актрисе Арнольде. Не, подожди. Вот Кустурица дальше заявил, что Запад представляет Путина как дьявола, но это все вранье. Это я согласен, конечно. То есть Путин гораздо более ничтожный, чем дьявол, поэтому это действительно так. Да, апелляционный суд в Триесте смягчил приговор итальянской актрисе Арнольде Мути, осужденной в 2015 году за пропуск спектакля по фальшивой медицинской справке. Об этом сообщает агентство АНСА. Да, но это знаменитая ситуация. Арнелла Мути мы как-то обсуждали. Она предпочла ужин в спектакле, ужин с Путиным. Да, вот. И ее оштрафовали, значит, на 600 евро, сейчас на 500 снизили штраф. И с 8 месяцев срок тюремного заключения до полугода. Но она может не отбывать, если отдаст 30 тысяч евро пострадавшей стороне. Дороговато ужины с Путиным обходятся. Главной темой переговоров Путина и АБ был вопрос мирного договора. Понятно, что, встречаясь с премьером Японии, они продолжали обсуждать тему островов. И нам для внутренней, так сказать, для внутреннего потребления рассказывают о том, что Путин там сказал, что ни в какую. На самом деле это ничего подобного. Тем более, что прилетев оттуда, он поехал в Екатеринбург, где встречался с бывшим премьером Йосиро Мори в Екатеринбурге. И даже довез его до отеля на своей машине. И как раз там они также разговаривали про острова. И вот удивительно, да, они разговаривали про острова, и позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит. Все бы так, да, а что ж тогда столько много времени уделяют разговору об этом? Ну, раз сказали, вот наша такая позиция. Все, она остается неизменной. О чем еще тереть? Но на самом деле это не так. На самом деле, я говорю, мы видим, как сливаются эти острова. И, в общем-то, это делает Вова. Белый дом ошибся в названии постов лидеров Китая и Японии. Да. Дважды причем. Да, и я так понял, что уже Китай выкатил там неудовольствие свое в виде оформленной ноты по поводу того, что Си Цзиньпина назвали лидером страны, что ли там. Ну, в общем, короче, шиху... Ой, блин. Императором, короче, вот так мягко выражаюсь... Ши Хуанди, да, назвали Си Цзиньпина. Сейчас я пытаюсь найти, как все-таки... Так, никак не могу найти. Ну, в общем, короче... Как главу Китайской Республики. Нет, как всего Китая, в этом-то все оборот. А Китай это еще и Тайвань, понимаешь? И, в общем-то, то есть, как всекитайский лидер, так вот. Приблизительно. Ну и хотели его превознести, в результате получилось не очень хорошо. Меркель назвала следующую страну хозяйку саммита G20. Да, тут понятно, что сейчас следующий саммит пройдет в Аргентине в 2018 году, в 2019 в Японии, в 2020 в Саудовской Аравии. Такой вот расклад очень интересный, хотя сейчас все больше и больше людей говорят о том, что лучше проводить эти саммиты в ООН проводить, потому что города хоть не раз бомбы будут. Антиглобалисты продолжают протесты, но говорят, что вроде сейчас их уже погасили, и после саммита G20. И вот вопрос, вернее, вот информация в ходе столкновений с протестующими пострадало более 200 полицейских, 300 человек задержали. Да, интересно, у нас бы задержали 3 миллиона, если бы 200 полицейских. Вот спрашивают, почему протесты? Что хотят эти люди, да, помнишь, как в том анекдоте? Помнишь английский анекдот? Ты понимаешь, люди не просто хотят, они наоборот не хотят. Они не хотят, чтобы судьбу мира решали какие-то шмоньки, которые собираются там целой толпой. А почему Мальцеву персоной нон-грата везде практически признали, да? Потому что я об этом говорю. Им не Путин страшный, им страшны такие, как Мальцев. Потому что, представь, ну, собрались на G20 какие-то люди. И от имени своих народов все решили. Ну, мы же проходили это уже 100 лет назад. Что было 100 лет назад? Перед Первой мировой войной, если мы помним, появились во французских СМИ, ну не только во французских, в других, огромное количество статей о том, что война не может случиться. Потому что уникальная ситуация, вся элита, да, как раз тогда такое модное слово было, то есть все венценосные особы Европы являются между собой родственниками, дядями, тетями, племянниками и так далее. И как же они будут между собой воевать, был вопрос. То есть война невозможна по причине родственных отношений, и поэтому, значит, вот эта элита, это очень хорошо. Результат мы знаем. 10 миллионов минус, страшные человеческие жертвы. Потом в виде там, 50 или 80 миллионов от пандемии, испанки, да, и так далее. В общем, мир ужаснулся и изменился. А сейчас нам, в общем-то, втирают, что все нормально, что это хорошо, когда на G20 приезжают какие-то люди, и очень немного этих людей, и эти немного людей за всех многих людей принимают решения. С какой стати? Почему? Вот это главный вопрос, на который нет ответа, и поэтому протесты будут продолжаться, и поэтому мир будет меняться. Такого не будет. Ну, потому что мир информационный, мир развивается. А вот активисты Greenpeace установили на Эльбе 7-метровую статую президента США из папье-маше в виде младенца, разрывающего экземпляр Парижского соглашения. Ну да, то есть там интересно, то есть вот это наибольшим, так сказать, злодеянием Трампа видит как выход из Парижского соглашения. Ну, на самом деле, я думаю, что это полная ерунда. И Парижское соглашение, на самом деле, полная ерунда. Без обиды. Вот я сам как бы всю жизнь занимаюсь экологией, но могу много вопросов относительно Парижского соглашения поставить. А вот ПА ОБСЕ приняла резолюцию с призывом к РФ отказаться от Крыма. Видишь, так, парламентская ассамблея ОБСЕ, значит, такую резолюцию приняла, а Российская Федерация за эту резолюцию не проголосовала. Был бы удивительный твой, это везде прошло. Не проголосовали. Я бы очень сильно удивился, если сказали, что проголосовали. Чемизов сообщил отговор на покупку российского оружия в Саудовской Аравии на 3,5 миллиарда долларов. В Саудовской Аравии, как известно, на 110 миллиардов покупают у США. Вопрос: на 3,5 миллиарда зачем покупать у России? И, в общем, Чемизов сам отвечает на этот вопрос. Он говорит, что уже подписаны, в течение 5 лет подписывались договора на 20 миллиардов на покупку оружия. И ни копеечки Россия не получила. То есть договора подписываются, а ничего не получают. Я думаю, судьба этих договоров будет та же самая. А вот президент Турции Тайп Эрдоган объявил международную правозащитную организацию Amnesty International в подготовке новой попытки переворота в стране, сославшись на данные разведки. Да, интернациональная амнистия. У Эрдогана переворот хотел сделать. Это уникальный вообще товарищ Эрдоган. Ну, это международная организация, известна всем, и как-то, в общем-то, в каких-то боевых делах ее впервые обвиняют. Наверное, до этого никто еще не обвинил. Глава Центробанка Катара шейх Абдалла Сауд Аль-Тани отверг обвинение в финансировании терроризма, выдвинутой Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном и Египтом. Да, не, мы не финансировали. Не, ну, если так уж почеснуть, то и Саудовская Аравия, и Катар, и все на свете, и Бахрейн, и все, да, Винни-Пух, и все финансировали терроризм в разное время, да и сейчас, наверное, терроризм финансируют. Ну, там это национальная такая забава, это игра такая, в общем-то, арабская национальная игра финансирования терроризма. Поэтому просто кого-то они любят, и поэтому не обращают внимания на финансирование терроризма, а кого-то не любят. И тут, конечно, обращают внимание. Власти Ирака объявили о победе над ИГИЛ в Мосуле. ИГИЛ победили, да. Ну, мы говорили еще зимой или там весной, помните, что из Мосула, конечно, все стартанули, ИГИЛовцы, потому что перегруппировались. Но это естественное состояние, если Мосул бомбят, атакуют все, там и коалиция, и Ирак, и в общем, только, наверное, ленивый туда не прибежал, ну, что там делать. Оттуда надо стартовать и перегруппироваться, потому что это пустыня, и в ней можно, в общем-то, ну, то есть там нет, как бы сказать, нет границ, да, там можно как угодно перегруппироваться, и вот сейчас основная масса из них, я так понимаю, пришла в Сирию. А вот египетское агентство МЕНА передает, что при взрыве на Синайском полуострове погибли 2 сотрудника МВД, а еще 9 получили ранения в результате этого взрыва, который произошел в субботу. Видишь, на Синае там продолжаются фактически боевые действия, террористические акты. Я думаю, что все это пока будет неизменно. Пока там напряжение на Ближнем Востоке, в частности в Египте, будет очень сильно. Руководитель Центра международного сотрудничества по вопросам безопасности Министерства обороны Китая Джоу Бо заявил, что Пекин свел к нулю многочисленные контакты с Северной Кореей по военной линии. Ну, кто-нибудь в это верит? Ну, прекратите. Конечно, нет. Во-первых, но контакты по военной линии между Китаем и КНДР не могут быть сведены к нулю, да? Почему? Потому что КНДР представляет мощную военную силу с точки зрения живой силы, да, то есть это и спецназ, и различные пехотные подразделения и так далее. И взаимодействовать с этой серьезной силой, в общем-то, задача китайского правительства, китайской армии. Потому что если ты не будешь с этим взаимодействовать, то ты будешь против этого взаимодействовать с кем-то. Ну, зачем себе на своих границах рождать врага? Тем более в качестве друга КНДР не очень дорого стоит. Можно там за какой-то овес, да, там какие-то, я не знаю, за, как Остап Бендер рассуждал, за несколько медалей за спасение утопающих, да, можно решить этот вопрос. Поэтому я думаю, что так. КНДР сказали: слушай, ребят, мы сейчас официально скажем, что мы с вами все расторгаем, но на самом деле мы тут не расторгаем. Вот так это будет. Ну, это же Азия. А вот очередной опус от Владимира Путина, то он Трампа называет конкретным человеком. Вот у него такая риторика в словах присутствует. А в очередной раз Владимир Путин попросит разобраться генпрокуратуру с борзотой и хамством руководства Нижнетагильского завода, сотрудники которого пожаловались на невыплату зарплаты и некорректное обращение руководства предприятия. Да, ну тут, видишь, Путин должен сейчас проявить себя как царь такой, очень как Соломон, да, то есть очень мудрый такой, защитник народа. То есть опять предвыборная кампания началась, Путин защитник народа, он должен показать, как он защищает народ. И та борзота, которая на заводе Нижнего Тагила не платит зарплату, и при этом не являются Ротенбергами, Тимченками там, и другими друзьями Путина. И поэтому она борзота, конечно, она должна пострадать. И сейчас все следователи, менты, прокуроры побегут туда разбираться, потому что Путин велел. Вот тут в чате Антон спрашивает, как стать членом партии свободных людей. Так, вступить в эту партию, в нашу партию. А откуда он? Вот в чате вопрос задает. Не, ну из какого города пусть напишет, мы адресок подкинем. А в общем-то можно позвонить в Народный дом. Да, по телефону Народного дома, который... 95-10-05-11-17 и 95-32-05-11-17. И все контакты есть в описании под видео, как раз на официальном канале «Артподготовка», который пишется заглавными буквами на латинице. И Путин опять продолжает то же, что и было раньше. Помнишь, как-то вот мы все уже эти темы проходили. То есть он требовал восстановить востребованные маршруты электричек. Помнишь, их уже восстанавливали. Это был перед выборами. Теперь опять выборы, опять то же самое требование. Опять нужны электрички. Путин молодец, хочет электричек. А кто эти электрички отменил? Вот тут люди жаждут творческих планов вместо новостей. В чате говорят, хватит там новостей, хотят творческих планов. Но творческие планы будут обязательно. Следите за эфирами. Что значит творческие планы? Ну, видимо, по аналогии то, что канал называется «Артподготовка», это же арт, это творчество. Мать, что думаете о казни в Чечне? Я думаю, что дым без огня не бывает, и еще никаких казней не было. А уже мы говорили о том, что события грядут очень страшные, и что погибнут люди. Еще тогда, в декабре, когда захватили каких-то молодых людей, девушку, и мы очень волновались об их судьбе. Поэтому я в это верю. Так, Путин отчитал Свердловского губернатора за сокращение бесплатных медицинских услуг. Ну что, собака такое? Почему сократил? Не вели казнить, вели слово молвить и так далее. Блин, ну мы это уже столько раз проходили, и все, вот вата в это верит, на это ведется. Даже вот просто Путин тупо играет, в Иван Васильевич меняет профессию, прям тупо играет, а все нормально. Мальцев, чего ты мне не отвечаешь? А ты меня не спрашиваешь. Так, опять, Иван Васильевич, у меня профессия. Как же я тебе отвечу, коль ты ничего не говоришь? Ну вот человек пишет, я вас не троллю, я обычный человек, дайте мне ответ. Вячеслав, ты говоришь про политику, я лично задаю вопросы. Ты игнор меня, смысл поддерживать тебя. А где вопросы? Напишите вопросы. Кремлин 5117. Это официальный канал? Да, вот я читаю в чате «Артподготовки». «Артподготовка» — это официальный канал наш. Вот Путин ввел пожизненные пособия для живущих в Израиле ветеранов. Ты знаешь, я, честно говоря, я к своему стыду не знал, что, оказывается, ветераны войны, которые проживают за рубежом, у них нет никаких пособий ветеранских. Представляешь, какая разница, где они проживают? В Израиле, там, в Пекине. Вот он ввел для тех, кто проживает в Израиле, а тех, кто проживает там в Варшаве, он не ввел. Ну, представь, сколько осталось ветеранов войны, которые сражались на стороне СССР. Но они живут в разных странах мира. Кто в Америке, кто в Израиле, кто там в Польше, кто во Франции. Я не знаю где. И в чем дело-то? Почему их нельзя оплачивать? Я вот этого не понимаю. То есть, и причем, ну, ладно бы он ввел немедленно. Ну, потому что они умирают. Им лет-то сколько? С 1 января 2018 года. Вообще охренеть не знаю. Представляешь, какая патологическая жадность. А вот вопрос опять в чате от Владимира. Вячеслав, я, мои родители, а также их родители, строили СССР. Вопрос, будучи иммигрантом, имею ли я право в будущей конфедерации народов России, и, ну это, конечно, наверное, так сарказм был имени Мальцева, на долю в национальном богатстве? Безусловно. Мы и говорим об этом, что все, кто участвовал в этом, должны иметь право. Как это будет, я не знаю, что это будет и что это должно быть 100%. Так, вот тут сейчас Мальцев, откуда деньги на революцию? Ну, на революцию это не так много денег-то надо. Вообще, желательно людей на революцию, а не денег. Деньги нужны не для революции, а для подготовки некоторых, так сказать, моментов. Ну, технических, чисто технических моментов. Но это, поверьте, не такие большие деньги. Дума вводит уголовную ответственность до 5 лет лишения свободы за карусели на выборах. Да, представляешь, то есть все, вот они тут... Грандоед Мальцев. А, интересно, гранды-то кто мне присылает? Что-то я ни одного за всю жизнь гранда ни одного не видел. Даже не знаю, как они выглядят. Представляете? Грандоед. Сами вы хлебососы. Да. Вот. Да, и представляешь, теперь нельзя карусель крутить. Ну, будут просто тупо переписывать протоколы. За карусель 5 лет, а за переписывание протоколов все нормально. А Голодец заявила, что у 3,5 миллиона россиян выбили онкозаболевание. Такой шухер вокруг этого. Вот ты знаешь, я сильно удивился, потому что больных онкологии гораздо больше, а еще сколько не выявлено онкологических заболеваний. И вообще специалисты считают, что 1 к 3. То есть масса онкозаболеваний, которые проходят, как это сказать, ну когда уже в терминальной стадии заезжает человек и говорит, вот такое вот мгновенное действие. Ну, какое же мгновенное? Это все-таки онкология. Какая она может быть мгновенная онкология? То есть, ну, говорит, ну, вот так случилось, что взял и умер, сгорел в течение недели. Да? Возможно это? Ну, наверное, нет. Не, ну, может быть, в каких-то случаях отдельных, редких, возможно, да? Но в основном-то нет. То есть, просто отсутствие нормальной диагностики, отсутствие нормальных врачей и вообще системы медицинской говорит о том, что вот... Онкология сейчас прет. Причем они сами признают, что в структуре всех причин смерти населения онкология занимает в России традиционно 2-е место. Да. Ну, я не знаю, насчет 2-го, там 1-го, они хотят сказать, что 1-е там сердечно-сосудистые заболевания, а ты же сам слышал, что они недавно сказали, что сердечно-сосудистые заболевания уже не на 1-м месте. То есть они говорят то, что им выгодно. Вот еще месяц назад, помнишь, у них был там какой-то симпозиум по сердечно-сосудистым, они говорят, уже не главное. Помнишь? Да. Ну, даже об этом. Я еще удивился, говорю, а что же, от онкологии, что ли, главное? Мы еще иронизировали, причем так, черные шутки. А теперь они говорят, не, онкология у нас не главное, у нас главное, это сердечно-сосудистых помирают. При этом от онкологии впервые выявленных случаев ежегодно составляет более 500 тысяч человек. Да. Силуанов заявил, что приватизация в условиях санкций не имеет смысла. Мальцев, кто будет президентом после? Ну, во-первых, решать народу России. Раз. А во-вторых, ну, если меня спросили, я бы вообще не хотел, чтобы был президент. Ну, чего у нас какой-то? Обязательно царь должен быть. Ну, не нужны нам цари. Вот Евгений спрашивает. Слава, как избавиться от палочной системы в МВД? Ну, как просто избавиться и все. Надо избавиться от тех, кто эту палочную систему проталкивает. Потому что избавиться от самого верха. Ну как формируется палочная система? Ну представьте себе, ну сейчас количество полицейских больше, чем в любой стране мира на душу населения. А при этом количество там насильственных преступлений тоже больше. Так что же нужно делать? Ну, вот две вещи. Вот количество полицейских, вот количество преступлений. То есть, казалось бы, надо взять и размазать просто такую систему. Нет, ну а как же, что нужно? А нужно палки рисовать. То есть по палкам все отлично, да, сколько посадили, столько там, я не знаю, застрелили, то столько там профилактировали. По палкам все классно. А по самой жизни полная жопа получается. Палочная система — это чтобы вот эту жопную часть жизни прикрыть. Все, вот для этого она нужна. Силуанов сказал, что приватизация условия санкций не имеет смысла. Потому что мало стоит, он говорит, поэтому не имеет смысла. Тогда вопрос Силуанову, а зачем проводят приватизацию? Кто приватизирует? Мы же знаем, кто приватизирует. Приватизируют все те же самые путинские дружки. И поэтому для них есть санкции, нет санкций. Вот это как раз не имеет смысла. Матвиенко призвала заменить транспортный налог ростом цен на бензин. Да, интересное предложение, если бы уже раз оно не было реализовано. Помнишь, нам уже сказали как-то, что с 1 января вводится новый акциз, а транспортный налог отменяется. Акциз ввели, а транспортный налог не отменили. Сейчас хотят повторить то же самое. То есть у нас есть один акциз, потом ввели второй акциз, но транспортный налог не отменили. Есть транспортный налог. Кроме всего прочего, для грузовиков есть платон, платные дороги, платные парковки, платные въезды в города и так далее, и так далее. Вот мы как-то ехали на машине и решили сосчитать, сколько же раз плату берут за вот за то, что ты владеешь машиной и являешься водителем. Оказалось, 24 раза или 22, мы еще не все сосчитали. Представляешь? Так что Матвиенко решил еще разок обуть народ в кривые лапти. И она же, Матвиенко, выступила за отказ от общежитий. И считает, что такой формат жилья давно себя изжил. Его надо заменить другими, хорошо зарекомендовавшими себя программами улучшения жилищных условий. Что-то пишут всякую чушь какую-то. Люди вообще не понимают многие, что пишут. Даже я не знаю, что отвечать на это. Когда бред такой. Так, вот видишь, отказаться от общежития, вот тоже бредит Матвиенко. Ну, я так понимаю, что она играет теперь в Мугабе, который говорил, что херовое жилье, жители Зимбабве очень в плохих жилищах живут, поэтому построим им хорошее. Но вначале плохие снесем. Ну, чтобы не позориться. Плохие снесли, хороших не построили. Я думаю, что это Матвиенко таким же образом в Мугабе играет. Сейчас снесут общежития, в том числе и в Москве. На этих местах можно замечательно пореновировать, да? И все, а этих можно послать подальше. Правительство утвердило концепцию единого интернет-ресурса с данными о гражданах РФ. То есть Медведев как далеко-то зашел. Если все данные будут о гражданах РФ, то мы в конце концов узнаем точное число граждан РФ. И тогда мы очень сильно удивимся, потому что их точно не 140, нас точно не 148 или там 149 миллионов. Российские ученые создали реактор для редактор для потрясающих фотографий. Вообще-то он Photoshop уже есть, да. Но видишь, вот пермские программисты изобрели альтернативу Photoshop. Вот почему в России никогда не изобретают в последнее время что-то свое? Обязательно альтернативу. Альтернативу чему-то, да, там. Альтернатива Гуглу, Яндекс, альтернатива Фейсбуку, ВКонтакте, альтернатива вот Фотошопу, тоже там пермская какая-то альтернатива. И назвали это убийца Фотошопа. Ну, не знаю. А Сбербанк впервые установил в одном из отделений банкомат, который идентифицирует клиента с помощью технологии распознавания лиц и выдает деньги без банковской карты. Так, Вячеслав, что за дикие люди вчера были в эфире, я испугался. А я и не видел, что за люди, какие люди в эфире были, я не знаю. Так, да, вот видишь, теперь Сбербанк будет без карты. То есть ты подходишь, он смотрит в твое лицо и выдает деньги. Потом скажет, как в том фильме, ошибился я, представляешь? То есть, скажешь, как же вы у меня все деньги-то сняли? Он говорит, ну мы тебя перепутали, представляешь? Я в том еврейском анекдоте, помнишь, когда Абрам ходил там в этой одежде специальной, там с пейцами там, и так далее, молился там, постился и так далее. а в 40 лет решил жениться. Ну и там все это убрал, сбрил, там привел себя в порядок, одел костюмчик, взял букет цветов, переходит через дорогу, раз и грузовик задавил. И он попадает к Богу, говорит: слышь, я что-то ничего не понял, я вот всю жизнь там молился, постился, там пейсы носил, там то все пятое, десятое, а потом вот решил жениться, вроде тоже Богу угодное дело, а ты меня взял грузовиком, задавил. Бог смотрит на нее и говорит: Авраам, это ты что ли? Он говорит: да я, но я тебя что-то не узнал. Вот так и здесь тоже, представляешь, я думаю, Сбербанк еще очень много проблем наживет, и нам подарит очень много проблем с распознаванием лица. Надо путинскую маску одевать, приходить в Сбербанк и с его счета деньги требовать. Вальсман, у тебя паспорт Израиля? Нет, у меня паспорт Израиля. Если бы у меня был паспорт Израиля, я бы мог ездить по всему миру без всяких виз, да? Так что паспорта Израиля у меня нет, во-первых, потому что я русский по национальности, да? А во-вторых, потому что я никогда и не хотел получать паспорт Израиля. Зачем он мне? Вот глава компании Tesla Илон Маск разместил в Твиттере фотографии первого серийного автомобиля Tesla Model 3. И, как отметил предприниматель, изделие номер один произведено и проходит последние испытания. Да, и вот то, что она будет стоить около 35 тысяч долларов, заявлено, да, а все остальные стоят там по 70-80. В общем, здорово. Цену он скинул очень значительно. Будет и намерен выпускать 20 тысяч автомобилей в месяц уже к концу этого года, а в перспективе 500 тысяч автомобилей в год. Хорошо. Я думаю, что следующая цена будет еще ниже. То есть, я думаю, что он убьет просто бензиновых собратьев. В Приморье мужчина выгуливал амурского тигра на пляже. Ну, что, бывает, а что? Нормально. В зоопарке Барнаула волк напал на ребенка. И ребенок сунул ручку, волк схватил. Родители прошлепали, ну и работники зоопарка, конечно. И очень интересно то, что в последние дни много сообщений о нападении волка на человека. Как-то они вот волнообразно идут. На Дону бешеный волк напал на пасечника. Значит, его убили, этого волка. Он бешеным оказался. А в... Господи... Сейчас я место найду. Ну, в общем, в Киргизии, а место я никак... Сельский округ, Бурганду, Накенский район. И в этом районе чабан шел с девочкой, со своей дочкой 9-летней. На них напал волк, что само по себе странно, потому что лето. И волк-одиночка нападает на взрослого человека, как-то это странно. Ну вот чабан испугался за свою дочь, вступил в бой с волком и руками его победил, задушил волка. Ну, в общем, это для взрослого мужчины нормальное явление. То есть, ну, волк явно был не в себе, потому что, ну как же, летом в одиночку нападает на мужчину. Полиция штата Джорджия арестовала Шайю Лабафа за хулиганство. Вот это вот крендель, который сыграл в «Трансформер». Да, он напился и хулиганил. Ужас какой-то, представляешь? Ну, что человеческое ему нечем уже. Ну, бывает, да. В пещере в Испании обнаружены наскальные рисунки, которым 14 тысяч лет, бизоны и лошади. Не факт, что там могли бы мобильные телефоны нарисованными обнаружить. Сейчас очень сложно понять, что реальное, а что выдумка. Вот забыл фотографию показать Путин с женой Трампа. Вот это надо понять. Вот в этом весь Путин. То есть он мнит себя мачо таким крутым, а выглядит так жалко. Вот так это выглядит. Вот видите. То есть такой мачо, так он там, он прям вот такой крутой. А выглядит очень жалко, конечно. Так, ну давай ответим на вопросы. Во-первых, давай на донаты ответим. Да, тут еще... Давай, иди сюда. Чё? Надо сказать про митинги, которые прошли 9 числа вот в сквере Чапаева, в Чебоксарах, в поддержку политзаключенных. Мы завтра покажем фотографии, сегодня времени не было, да. Просто мы тут... И политически репрессированы против произвола полиции и судей. И в Питере тоже в этот день митинговали. То есть митинги прошли и в Саратове, Кстати говоря, в Саратове есть еще и канал Саратовского отделения партии свободных людей. Он так и называется на Ютубе «Свободные люди». Там обещают выкладывать много интересного. Это дебют региональных плохих новостей. Вот. Он выходит на канале «Красарподготовка» и под названием «Островок свободы». Пока что раз в неделю, но смотрите. Иди прочитай донаты. Да, еще надо отметить, что в Москве прошла успешная акция «Окупай Манежка». Она длилась целые сутки. Люди... И надо фотографии нам сбросить, и мы покажем завтра все фотографии всех прогулок, «Окупай Манежки» и митингов. Да, на «Окупай Манежке» были задержаны несколько четверть человек, в частности, Константин Филин и Степан Фесов. Но сейчас ситуация нормализовалась в этом отношении. Но люди стояли под дождем на холоде, но не уходили и продолжали эту акцию. Просто молодцы. Давай. Так, Олег Грабовский пишет: сегодня заколымил 20 евро, посылаю вам. Слышал по радио новость, что в Гамбурге были не демонстранты, а какие-то криминалы. Ну, обхохочешься. Да, согласен. Да, спасибо, Алексей. Спасибо. Ой, Олег, извините. Александр в общее дело присылает помощь. Павел Зеленограда на дело. Спасибо, Павел. Паша. На табачок. На табачок. Спасибо, Паша. Галина Зеленограда. Вячеслав, уважаю вас хотя бы за то, что у меня нет такой смелости, как у вас. Ну и дальше. План война покажет. Берегите семью. Спасибо вам. Евген ГТН. Озвучите группу «Черный блокнот хунты» ВКонтакте. Удачи. Озвучиваем. Значит, надо посмотреть. Посмотри, пожалуйста, что это за группа. И конечно. Покажем, может, продемонстрируем там скриншот какой-то. Александр, Вячеслав, богатырского вам здоровья. Объявите, пожалуйста, среди соратников такую идею оказывать помощь через мобильный счет копеечку 100 рублей в неделю. 13 миллионов и 52 миллиона в месяц. Это поможет Алексею Политикову и другим. Спасибо. Ты разберись там, Андрюш, пожалуйста. Что-то я не понял, о чем речь. Но мы разберемся и поймем. Да, Наталья присылает помощь на ваше усмотрение. Спасибо, Наталья. Дмитрий присылает помощь. Здравствуйте, уважаемый Вячеслав. После победы граждане России не будут обеспечены работой, все будут обеспечены работой и жильем. Многие устали ютиться на съемных квартирах и жить за копейки. Старики еле выживают в нищенской, на нищенской будут пенсии. Жильем обеспечены все. Работой мы не можем обещать. Ее будет становиться вначале на первом этапе много, а потом все меньше и меньше. Поэтому мы можем обещать, что все будут обеспечены достойной жизнью. То есть людям же не работа нужна, а средства к существованию. Работу они сами могут найти, если это творческие люди. Они сами могут ее создать. Мы не обещаем работу, и общество развивается так, что ее будет все меньше и меньше. Но нам нужно готовиться к тому, чтобы люди могли достойное существование получать только потому, что они люди, родились здесь, и все. И они уже должны иметь бесплатное медицинское обслуживание, образование и так далее, и так далее, и так далее. Вот соратница с ником «Пенсионерка» пишет: Вячеслав, спасите, пожалуйста, Россию. Без вас и некому спасать ее. Только благодаря вам, вашей такой большой проделанной работе, можно будет победить. Остальные только рвутся к власти. Спасибо. Но не только благодаря мне. Во-первых, конечно, основным у нас является наш народ. И только он сам себя может спасти. Никакой Мальцев его не спасет. Народ России может спасти себя сам. И должен спасти себя сам. Дима присылает помощь на общее дело. Спасибо, Дима. Андрей Сорокин. Ссылка пошла на пользу. Так держать. Спасибо. Галина, на нужды. Спасибо. Город Глазов с вами. У нас все получится от свободных людей. Афоня Афанасьев присылает. Спасибо, Афоня. Вячеславу. Да, Вадим Сладовский. Вячеслав, да, спасибо. Ника для Марка присылает помощь. Спасибо, Ника. Владимир из СПБ написал в почту на www.malcev64@gmail.com мне письмо. Подтвердите, что прочитали. Да, хорошо. Ты мне напомни, я сегодня прочитаю, если не прочитал. Владимир из СПБ. Да. Так, на освобождение Крыма от России, чтобы процветал и стал Восточной Швейцарией. Это Кьюри Мли. Да, я думаю, что у Крыма, в общем-то, возможностей гораздо больше, чем у Восточной Швейцарии, поэтому Никаких проблем. Вот Алексей присылает помощь и спрашивает: Слава, считаете ли вы, что сейчас идет зачистка оппозиции для повторения выборов 96-го года, то есть ВВП и Навальный? Нет, зачистка оппозиции идет для того, чтобы совершить какие-то, то есть не дать совершить какие-то действия, которые совершенно очевидны и начнутся уже в сентябре, то есть свалить путинский режим, который колосс на глиняных ногах и вот-вот рухнет. А вот прапорщик Пирожков пишет: Слава, а мне премию выписали, у меня все хорошо, ха-ха-ха. Спасибо. Павел Зеленограда присылает донатик. Спасибо, Павел. Тарас Яновский. Слава, удачи. Спасибо, Тарас. Кирилл Зеленограда, на хорошие дела. Спасибо, Кирилл. Спасибо. Лариса из Санкт-Петербурга присылает небольшой взнос. Спасибо, Лариса. Дима Р. без подписи 117. Присыл... Снежок, Валерий. Снежок, да, помощь присылает. Спасибо, и Валерий. Снежок. Валерий Марку Гальперину на необходимые нужды. Спасибо большое. Так. Вот Иван 87 присылает помощь без подписи. Елена присылает помощь. Молодцы ребята. Саратов, спасибо. Александр присылает помощь. Привет, друзья. Спасибо, Александр. Шарапов, Слава наделала. Спасибо. Роман присылает помощь. Пишет: Слава, ну неужели нельзя параллельно поставить сраный телефон и записывать программу, а потом эту запись выкладывать на YouTube? Почему нужно обязательно зависеть от капризов связи? Пол передачи нету. Потому что у нас, Роман, передача онлайн, мы не можем в записи вещать. Это очень важный момент. То есть важный момент, интерактив, чтобы писали и так далее. И сейчас мы будем налаживать не только чат, но и, в общем-то, вебинар. Сейчас вот через неделю начнем этим заниматься, чтобы было постоянное общение. Спасибо, что вы нам пишете, спасибо, что вы нам являетесь сторонниками, да, что выходите на улицы, что мы все вместе, в общем-то, поддерживаем протест и готовим, не ждем, а готовимся. Вячеслав, бань глухих троллей. Хорошо. Так. Всем воздастся по заслугам, и никто не останется обделенным. Абсолютно с этим согласен. Так, Мальцев, ответьте, пожалуйста, слышали о массовых убийствах собак в Дагестане? Был приказ убивать администрацию. Не, ничего про это не слышал. Если вы напишите и расскажете, будет интересно. Но я так понимаю, что если в Дагестане людей убивают, то собак-то точно администрации не жалко. Так... В Турции вышло 500 тысяч человек на митинг против Эрдогана. Это очень хорошая новость. Большое спасибо, что вы сказали. Мы погуглим, поищем. Спасибо. Так. Ответь конкретно, откуда деньги на революцию и сколько, по вашим расчетам, это будет стоить? Ну, деньги отсюда. Вот это во-первых. А во-вторых, я уже сказал, что деньги на революцию не нужны. Какие деньги? Для чего? Вот вы мне найдите хоть одну статью расхода, где нужны деньги на революцию. Деньги нужны для чего? Для того, чтобы распространять информацию, чтобы были технические средства какие-то, чтобы можно было какие-то стикеры, там, наклейки печатать и так далее. Но это микроденьги, это то, что мы можем собрать сами. А революцию делают не деньги, революцию делают люди. Вот сейчас спрашивают, какие отношения будут с Лукашенко? Не знаю, я думаю, что если путинский режим падет, то режим Лукашенко долго не продержится. Поэтому там тоже в Белоруссии будет народовластие, это совершенно однозначно. Спасибо большое, что вы нас смотрите. Спасибо. До свидания. До свидания.